Чистотой кожи можно и пренебречь, если они по каким-то причинам торопятся в постель. С годами, когда этих причин становится все меньше, а морщин все больше, женщина приобретает привычку снимать грим перед сном, преодолевая любую усталость, иначе она рискует утром обнаружить на своем лице новую морщинку. Но покойная находилась еще в том возрасте, когда морщина на лице не кажется страшнее, чем царапина на сердце. С другой стороны, она уже не так молода, чтобы опыт не оставил следов на ее лице. Давайте поищем эти следы. Инспектор, хорошо знавший методы Апраксиной, усмехнулся. «Дорогая графиня, эту часть расследования я целиком перекладываю на ваши плечи, а сам с интересом послушаю выводы». «Хорошо, смотрите и слушайте. Вот эти мелкие горизонтальные морщинки над внешними краями бровей». Апраксина взяла из стаканчика карандаш и острием показала инспектору едва заметные линии на фотографии. «Говорят о преданности, а проще говоря, о привычке смотреть в рот». Может быть, это самоубийство из-за потерянной любви? Допустим, она замужем и узнала, что горячо любимый муж собирается ее оставить. Все можно предположить. Да, конечно, на этом этапе расследования. Теперь обратите внимание на вот эти почти незаметные морщинки. Они образуют два прямых угла над внутренними краями бровей, вершинами к переносице. Я зову их морщинами тревоги. Подобные морщины редко носят постоянный характер, разве что у законченных психопаток. Обычно они резко и внезапно появляются на лице, скажем, во время стресса, а потом также легко исчезают, если причина тревоги уходит. На этом лице они появились недавно и едва заметны. Теперь немного порассуждаем о ее гриме. Если это самоубийство в отместку за измену, тогда становится понятным, почему она оставила лицо накрашенным, собираясь принять яд. Может быть, она даже наложила перед самоубийством свежий грим. «Это зачем же?» — удивился инспектор. «Из чувства мести, разумеется. Ей хотелось хорошо выглядеть, когда тот, кого она задумала наказать своей смертью, увидит ее в морге или в гробу. Довольно ребяческое чувство. Вот он увидит и пожалеет обо мне, но будет поздно». Но не исключено, что причина даже и не в мужчине. Так называемые настоящие женщины в любом возрасте способны всерьез задуматься над тем, как они будут выглядеть на смертном ложе. А вы тоже задумывались над этим, графиня? Ведь вы у нас самое что ни на есть настоящая женщина. Ошибаетесь, инспектор. Настоящими женщинами в наше время принято называть особ суетных и земных, до старости озабоченных своей внешностью. Я этим никогда не грешил, у меня, слава богу, других забот хватало. Но, уверяю вас, инспектор, в гробу и на страшном суде я буду выглядеть не хуже других. Это как понять? Я приготовила себе наряд на погребение в соответствии с православной модой. Что? На смертный час у меня приготовлена рубаха, освященная в Иерусалиме на гробе Господнем, в которой я до этого окуналась в Иордане, а также саван, расшитый монахинями греческого монастыря с молитвами и распятием. Ах так, да, именно так. Но вернемся к нашим фотографиям. О чем же нам говорят эти краски на лице покойной? Лично мне ровно ни о чем, пожал плечами Миллер. Я как-то никогда не понимал этой живописи. «Простите меня, дорогой инспектор, но вы и в настоящей живописи разбираетесь не очень. Признайтесь, втайне вы вообще недоумеваете, для чего это люди пачкают красками такую отличную вещь, как натуральный холст, а другие люди платят за испорченную материю деньги». Инспектор ничуть не обиделся, только рассмеялся в ответ. Его любовь к искусству начиналась и заканчивалась игрой на тромбоне в сводном духовом оркестре пожарных и полицейских. А теперь просто поверьте мне на слово, что макияж, как теперь принято говорить, или боевая раскраска женщин, это тоже целое искусство, недоступное большинству мужчин. О пресловутом меньшинстве мы речи не ведем. Некоторые женщины владеют этим искусством как природным даром, а другие этому старательно обучаются. Когда такая женщина садится перед зеркалом, она превращается в настоящего художника. Это искусство порой бывает изящно, его произведения трогательно мимолетны, и оно имеет свою историю, восходящую к глубокой древности. Это едва ли не древнейшее из всех искусств. И как судьба художника почти всегда напрямую зависит от ценности созданного им произведения, так и судьба современной женщины часто находится в прямой зависимости от того, насколько она умеет превратить собственное лицо в произведение искусства. Миллер внимательно слушал. Как вы считаете, инспектор, которая из двух женщин, чьи фотографии лежат сейчас перед нами, красивее, Ада Кёнигзедлер или неизвестная?